У одной из них от переживаний случилась медвежья болезнь, и она в ужасе сказала об этом Але. Аля вдруг рассмеялась. «Ну чего ж ты ждешь? Беги в кусты! Теперь ни у кого не надо спрашивать разрешения. Стрелять в тебя не будут!» Поезд в Рязань пришел рано утром. Аля сдала свой чемодан в камеру хранения и пошла искать справочный киоск. Адрес Юза ей из-за перестраховки не сообщили. Справочное бюро было еще закрыто, и она двинулась по улице прямо, просто так, без всякой цели. Прошла мимо памятника Ленину, пошла по улице Горького и вдруг увидела, что от колодца с двумя ведрами, полными воды, ей навстречу идет Юз. Вроде бы Юз и не Юз. А Юз увидел женщину, бредущую по улице, и это была Аля и не Аля. Ее уже ждали, знали, что она вот-вот должна приехать. Они подошли друг к другу, и Юз сказал: «Ну вот, видишь, я тебя встречаю с полными ведрами. Это к добру». Он повел ее в дом. Комната была большая, сводчатая и не очень светлая. У стола стояла женщина в бархатном пальто, терла хрен. На лицо у нее была натянута маска противогаза. «Мама», — обратился к женщине Юз, — «познакомься, это Аля». «Очень приятно», — прогундосил противогаз, и женщина протянула Але руку. А из темного угла с кровати вскочила Нина и бросилась к Але на шею. Алю тут же повели на почтамт, и она позвонила Муле в Москву. Он дежурил в ТАСС, но сказал, что выезжает первым же поездом, оставив дежурить за себя брата Сашу, с которым они теперь работали вместе. Через несколько часов он был в Рязани. Аля осталась жить в комнате Юза и его матери. Раньше здесь помещался у Соловьяхим, и был чулан, набитый противогазами, и мать Юза каждый раз, когда терла хрен или резала лук, надевала противогаз. Аля красочно описывала эту сводчатую, полутемную комнату с вечно дымящей печкой, с мадам, которая по утрам, вставая с кровати, влезала в унты Юза и на рубашку надевала меховое манто вместо халата. Вещи ей когда-то присылали из Парижа сестра, и они еще больше подчеркивали бедственность нищенского быта. Муля потом еще будет приезжать в Рязань. Они будут встречаться с Алей в Москве. И по первому звонку Муля будет кидаться выручать Алю. За Алей следили. Она не имела права приезжать на выходные в столицу. Нужно было специальное командировочное удостоверение. Как-то раз она приехала к теткам и заметила за ней хвост, увидела в окно топтыгу, который ходил по двору. Она тут же вызвала Мулю, и тот увез ее на машине. Так было не раз. Да, Муля выручал Алю, да, они встречались. С бывшим мужем, к сожалению, бывшим, ибо ничто не вечно под луной, а тем более мужья. Встретились они тепло и по-дружески, но ни о какой совместной жизни думать не приходится. Он по работе своей и по партийной линии связан с Москвой, а я и так далее. Когда встречаюсь с ним, в среднем раз в 2 месяца, когда бываю в Москве, то это бывает очень мило и немного грустно, но, увы, «есть в жизни стенки, которых лбом не прошибешь», — написала она одной своей знакомой, с которой они вместе сидели в лагере. Аля умела держаться, умела скрывать свои чувства. Ну, а о том, как ей было пусто и тоскливо жить в Рязани, стоит ли распространяться? Она была однолюбом, она не умела увлекаться, как Марина Ивановна. «Счастье внутри нас», — пишите вы, Лилечка, «но оно требует еще чего-то извне, чтобы появиться. И огонь без воздуха не горит, так и счастье. Боюсь, что за все те годы Я порядком истратила запасы внутреннего своего счастья.